Эра космических убежищ. Год 11. Мир космоградов. Номер 37813. Ваша гибернация подошла к концу. Вы провели в анабиозе 62 года, 8 месяцев, 21 день и 13 часов. Остаток вашей квоты — 238 лет, 3 месяца, 9 дней. Азиатский гибернационный центр номер 1. Эра космических убежищ. Год 11. 9 мая, 14.17. Маленькое информационное окно повисело перед только что проснувшейся Чэн Синь не больше минуты, прежде чем исчезнуть. Чэн Синь перевела взгляд на ровный металлический потолок и по старой привычке пару мгновений смотрела, не мигая, в одну точку. В эпоху, когда она в последний раз легла в гибернацию, потолок распознал бы ее взгляд и вывел бы перед ней информационное окно. Но сейчас ничего такого не произошло. Хотя у проснувшейся пока еще не хватало сил, чтобы повернуть голову, ей все же удалось рассмотреть часть комнаты. Все стены металлические, инфоокна отсутствуют. В воздухе тоже было пусто, никаких голографических дисплеев. Металл, из которого сделаны стены, выглядел знакомо. Нержавеющая сталь, либо алюминиевый сплав. Все голое, без украшений. В поле зрения Чэн Синь появилась молоденькая медсестра. Не взглянув на пациентку, она принялась возиться с чем-то у койки. Наверное, отключала аппаратуру, подсоединенную к телу Чэн Синь. Чувства и ощущения еще не полностью вернулись к проснувшейся. Понять, что делает медсестра, она пока не могла. Однако кое-что в облике девушки показалось ей знакомым. Униформа. В период до погружения в гибернацию, помнила Чэн Синь, люди ходили в самоочищающейся одежде, которая всегда выглядела новенькой, словно с иголочки. А белая униформа медсестры выказывала явственные признаки износа. Нет, она была чистой и аккуратной, но старенькой. Потолок стронулся с места. Чэн Синь увозили из палаты проснувшихся. Самым ошеломительным было то, что медсестра толкала койку. Кровать не могла двигаться сама, ее требовалось катить вручную. Стены коридора были из того же металла и также пусты. Нигде никаких украшений, если не считать потолочных светильников, да и в них не было ничего примечательного, кроме того, что обрамление у одного отвалилось и свисало с потолка. Между лампой и потолком Чэн Синь заметила провода. Она попыталась припомнить инфоокно, которое видела при пробуждении, но усомнилась. Оно вообще появлялось? Может, это была галлюцинация? По коридору сновали многочисленные пешеходы, никто не обращал внимания на Чэн Синь. Она пристально всматривалась в их одежду. Только несколько человек принадлежали к медицинскому персоналу и носили белую униформу. На остальных было что-то простое, незамысловатое, похожее на рабочие комбинезоны. У Чэн Синь создалось впечатление, что эти люди попали сюда прямиком из общей эры. Но вскоре она поняла, что ошибается. Та эпоха давно канула в прошлое, с тех пор сменилось уже 4 эры. Просто быть не могло, чтобы тут вдруг оказалось так много народу из общей эры. Это впечатление объяснялось внешним видом прохожих. Мужчины выглядели именно так, какими Чэн Синь привыкла их видеть. Сильный пол, исчезнувший в эру устрашения, вернулся обратно. Вновь настала эпоха, способная рождать мужчин. Все неизменно куда-то спешили. Маятник, похоже, качнулся в другую сторону. Леность и комфорт последней эпохи исчезли, им на смену опять пришло общество занятых людей. В эти времена большинство народа, по-видимому, не принадлежало к классу праздных, а вынуждено было трудиться, чтобы жить. Койку Чэн Синь вкатили в маленькую палату. «Номер 37813 проснулась без осложнений», — оттараторила медсестра. «Переведена в восстановительную палату номер 28». Сестра вышла, затворив за собой дверь. Чэн Синь заметила. Девушке пришлось потянуть за ручку, чтобы дверь закрылась. Чэн Синь осталась одна. Долгое время никто не приходил, чтобы проверить состояние проснувшейся. Это совершенно не походило на 2 ее предыдущих выхода из гибернации, когда ей оказывали максимум внимания и заботы. Из всего этого она сделала 2 вывода. Во-первых, в эти дни гибернация и выход из нее стали событиями заурядными. Во-вторых, мало кто знал, что она проснулась. Восстановив частичный контроль над телом, Чэн Синь покрутила головой и увидела окно. Она помнила мир таким, каким он был до ее анабиоза. Гибернационный центр, целое дерево-гигант, располагался на окраине города, а палата Чэн Синь находилась в листе на вершине. Из окна открывался вид на весь грандиозный город-лес. Но сейчас в окне виднелось только несколько зданий весьма заурядного вида, однообразных по архитектуре и построенных прямо на земле. Судя по отблеску солнечного света, материалом для зданий также послужил металл. У Чэн Синь возникло чувство, будто она вернулась в общую эру. Внезапно к ней пришла мысль, что она сейчас просто очнулась от долгого сна. Не от гибернации, а от обычного сна. Эра устрашения, эра космической передачи — все это ей приснилось. Хотя воспоминания и поражали своей четкостью, но уж очень они сюрреалистичны. Просто фантастика какая-то. Может, она вовсе и не перешагивала три раза через столетие, а все время оставалась в общей эре. Сомнения Чэн Синь улетучились, когда рядом с кроватью засветилось голографическое окно. Оно содержало только несколько простых кнопок для вызова обслуживающего персонала. Похоже, в этом центре уже хорошо отработали вывод пациента из гибернации. Терминал появился как раз в тот момент, когда Чэн Синь вновь обрела способность двигать рукой. Но это было всего лишь маленькое окошко, перенасыщенного информацией общества, в котором дисплеем служила любая доступная поверхность, больше не существовало. В отличие от двух предыдущих выходов из анабиоза, на этот раз Чэн Синь пришла в себя очень быстро. К тому времени, когда снаружи стемнело, она уже смогла встать и немного пройтись. Обнаружилось, что центр оказывал только самые элементарные услуги. Врач пришел к ней лишь один раз, провел беглый осмотр и удалился. Во всем остальном пациентку предоставили самой себе. Чэн Синь пришлось помыться без посторонней помощи, хотя чувствовала она себя еще совсем слабой. Покормить ее тоже никто не подумал, и если бы она не нажала на кнопку заказа на экране, то, возможно, ей пришлось бы остаться голодной. Чэн Синь этот недостаток внимания не раздражал. Она так и не сумела свыкнуться с чрезмерной опекой былых эпох, когда любая потребность удовлетворялась с готовностью. В душе она по-прежнему оставалась человеком общей эры, и поэтому чувствовала себя здесь как дома. На следующее утро пришел посетитель. Чэн Синь сразу узнала Цао Биня. В свое время физик был самым молодым претендентом на должность держателя меча, но сейчас он выглядел гораздо старше, в волосах появились белые пряди. Однако он явно состарился отнюдь не на все 62 года. «Мистер Томас Уэйд попросил меня забрать тебя отсюда». «Что стряслось?» Сердце Чэн Синь упало, она вспомнила условия своего пробуждения. «Поговорим, когда доберемся до места». Цао Бинь помолчал, затем добавил. «Сначала устрою для тебя экскурсию. Покажу этот новый мир, чтобы ты смогла принять верное решение, основанное на фактах». Чэн Синь взглянул на невзрачное строение за окном. Этот новый мир совсем не казался ей новым. «А что случилось с тобой?» — спросила она. «Ты явно не бодрствовал все последние 60 лет». «Я лег в гибернацию примерно в одно время с тобой. Через 17 лет в строй ввели гелиоцентрический ускоритель частиц, и меня разбудили, чтобы я провел фундаментальное исследование. Работа заняла 15 лет. Позже, когда научный этап сменился практическим, мое присутствие больше не требовалось, и я снова лег в анабиоз. Проснулся 2 года назад». «А как дела с двигателем, искривляющим пространство?» «Ну, кое-какой прогресс есть. Поговорим об этом позже». Цао Биню тема явно не нравилась. Чэн Синь снова бросила взгляд в окно. Деревце, росшее на улице, зашелестело под порывом ветра. Наверное, по небу пробежало облако, и металлический отблеск на строениях потускнел. Что общего у этого заурядного мира с кораблями, способными летать со скоростью света? Цао Бинь проследил взгляд собеседницы и засмеялся. «Должно быть, ты чувствуешь то же самое, что и я при пробуждении. Ну и эра, думаешь ты. Разочарована? Если готова, пошли. Посмотрим». Через полчаса Цао Бинь и Чэн Синь, одетые в обычный для этой эпохи белый комбинезон, вышли на балкон гибернационного центра. Перед ними расстилался город, и у Чэн Синь снова возникло чувство, будто время потекло вспять. Когда она вышла из своей первой гибернации во время эры устрашения, вид грандиозного города леса потряс ее до глубины души. Чэн Синь в голову не приходило, что когда-нибудь ей опять доведется увидеть привычный городской пейзаж. Ровные одинаковые кварталы, как будто все здания были возведены одновременно. Сами здания, скучные и однообразные, словно построены исключительно из соображений практичности, без внимания к архитектурным красотам. Все они были прямоугольными, никаких украшений, а строительным материалом служил все тот же серый металл. Они напомнили Чэн Синь алюминиевые коробочки для завтраков времен ее детства. Коробки стояли аккуратными тесными рядами, насколько хватало глаз. На горизонте земля вздымалась, словно горный склон, и кварталы продолжали карабкаться по нему. «Где это мы?» — спросила Чэн Синь. «Хм, и чего это опять заволокло? Другую сторону не увидишь». Цао Бинь не ответил на ее вопрос. Вместо этого он посмотрел в небо и покачал головой, словно досадуя, что погода помешает его спутнице понять этот новый мир. Но вскоре Чэн Синь сама заметила, какое здесь странное небо. Солнце висело под облаками. Облака начали редеть, между ними появился большой просвет. Но вместо голубого неба Чэн Синь снова увидела землю. Эту землю в небе тоже усеивали строения, очень похожие на город вокруг гибернационного центра. Вот только смотрел Чэн Синь на них сверху вниз. Или снизу вверх. Наверное, это та самая другая сторона, о которой упомянул Цао Бинь. До Чэн Синь вдруг дошло, что горный склон в отдалении никакой не склон. Земля поднималась, закруглялась и соединялась с небом. Этот мир представлял собой огромный цилиндр, и Чэн Синь стояла на его внутренней стороне. «Это космический город Азия-1 в тени Юпитера», — проговорил Цао Бинь. Новый мир, еще минуту назад казавшийся таким непримечательным, ошеломил Чэн Синь. Только теперь она почувствовала, что окончательно, по-настоящему проснулась.